прекрасном и яростном мире. Рожденные свободными, дети одной судьбы. Транспортировка ссыльных в Австралию продолжалась до 1868 года. За это время сюда прибыло свыше 160 тысяч человек, из которых около 3 тысяч были не уроженцами Британских островов. Они были жителями британских колоний, разбросанных по всему миру. Креол Джордж Хоуи, прибывший со своим 5-летним сыном, открыл первую типографию и основал первую в Австралии газету «Сидней Газет». Француз Франсуа Джерард преподавал бальные танцы и открыл кафе, в котором продавал горячие французские булочки. Джон Цезарь, чернокожий гигант, был транспортирован из Англии, несколько раз бежал из-под стражи и стал лесным разбойником. Все эти люди исповедовали разные религии. Среди них были христиане, иудеи, мусульмане, буддисты. По прошествии 12 лет со дня основания колонии официальным лицам в Лондоне было доложено, что в колонии родилось 958 младенцев, из них около половины – сироты или дети, брошенные родителями. Эти опаленные солнцем выносливые маленькие создания с темным загаром напоминали заблудившихся котят, сбившихся в кучу, чтобы выжить. Они нуждались друг в друге, они были друзьями по несчастью. Это был особый клан, члены которого могли постоять друг за друга. Многие из уличных детей жили рядом с детьми аборигенов. Играя с ними, белые дети учились не страшиться буша и понимать его и жить в нем. Они знали, как из коры дерева сделать веревку, как из кореньев и листьев приготовить еду, как тенью передвигаться по лесу, как строить каноэ. Они были отличными бегунами, пловцами, наездниками, лазили по деревьям не хуже самых проворных животных, дрались и со знанием дела матерились, если кто-либо задевал их на улице. Они были фанатами спорта, предпочитая бокс всем другим видам. Вскоре поселенцы стали называть родившихся в колонии детей «currency» — «дети валюты», сравнивая их с грубой, плохо отчеканенной местной австралийской валютой. «Currency» — от английского «currency» — «валюта». Правившего в то время губернатора Кинга ужасала перспектива вырастить поколение, которое унаследует наклонности их ссыльных родителей. Позже он был поражен тем, что наиболее морально устойчивой группой в колонии были именно первые дети, родившиеся здесь. Феномен этот можно объяснить по-разному. Например, тем, что currency были прекрасно осведомлены о том, как неприятно попадать в руки властям и насколько безопаснее быть всегда чистыми. Currency, как свободным гражданам, всегда охотно предоставляли работу, которой был здесь непочатый край, и в отличие от их сверстников в Лондоне, таких же уличных мальчишек и девчонок, им не нужно было воровать для того, чтобы выжить. Здесь, в Австралии, дети старше 12 лет уже официально считались взрослыми. В 1810 году открылась первая в колонии школа, а для работающих детей были открыты также и воскресные школы. Вскоре около половины детей колонии самого разного возраста уже учились. Бывали случаи, когда 3-4-летние дети садились за парты. Интересен тот факт, что в процентном отношении в Австралии в то время было больше детей, владеющих основами арифметики, правописания и навыками чтения, чем в Европе. Дети, прошедшие школу Буша, вобрали в себя все, что могли дать две столь разные цивилизации, столкнувшиеся нос к носам на краю земли. Приезжие англичане отмечали, что currency надменны, самоуверенны, нетерпимы к чужим советам, дерзки и безумно патриотичны. Они готовы драться до последнего с каждым, кто посмеет усомниться в том, что находится в самом прекрасном месте на Земле. Британские офицеры подтверждали. Обстоятельства, при которых их родителям пришлось прибыть на эту землю в кандалах, сделали их не смиренными, а наоборот, самыми гордыми людьми на земле. Они вольнодумны до высокомерия, свободны и полны энтузиазма. Они собираются вместе и, сидя вокруг костра, рассказывают друг другу истории, питающие свободный дух анархизма. Пьянство среди Карнси не уважалось, а их честность вошла в поговорку. Выросшие под прикрытием клана себе подобных, где они делили дружбу, которая была ключом к выживанию, они презирали британское разделение на социальные классы, презирали богатых землевладельцев, а также свободных поселенцев, которые, еще не успев сойти с корабля, уже получали от власти участок земли под ферму. Карнси считали эту землю своей по праву рождения. Они скитались по стране в поисках перемен и очередного заработка, редко задерживаясь на одном месте больше года. Их можно было встретить на самых отдаленных скотоводческих станциях, где заработки были больше и где было меньше иммигрантов, которых они недолюбливали. Обычно Карнси скитались парами. Считается, что эти постоянные переезды с места на место с пожитками сформировали уникальный австралийский образ свагмена, непоседливого парня, судьба которого – одинокие тропы Буша вдали от цивилизации. Буш для него – друг и дом родной. Цивилизация – тюрьма.